Леденцов звонил по-разному. Эту кнопку он тронул ногтями мизинца. Дверь открыл пожилой мужчина в пижаме и с готовностью спросил. «Насчет Симы?» «Да», — с такой же готовностью подтвердил Петельников. «Вы уже третий», — улыбнулся мужчина. «А кто были другие?» «Да, наверное, ваши. Симу завтра выписывают». «Завтра?» — бессмысленно повторил Петельников. «Хватит, месяц отболело. До чего же мы стоим? Заходите». «Нет-нет, спасибо, мы пойдем». «И вам спасибо. Я рад, что Сима работает в вашем цехе. Хороший вы народ, ребята». «Иначе нельзя», — заверил Леденцов. Они пошли вниз, провожаемые растроганным взглядом отца. На темной улице при свете окон и появившейся луны Петельникова взяло сомнение. У них осталось два адреса. В конце концов, неизвестные ему свидетели, скорее всего, цыганские ребятишки, могли ошибиться в возрасте. В конце концов, замышляя преступление, эта женщина могла изменить внешность, перекрасить волосы, надеть чужой джинсовый костюм, надушиться не своими духами. В конце концов, могли ошибиться ребята из уголовного розыска и пропустить ее при своей просеивающей работе. Да и они с Леденцовым. «А цыганка не наврала?» — отозвался Леденцов на его молчание. «Нет». Они поднялись на второй этаж. Леденцов подавил кнопку большим пальцем, потом указательным, и так дошел до мизинца. За дверью ничего не звенело. Он приложил к ней ухо и слушал, ловя задверные звуки. «Там ходят, товарищ капитан». Петельников три раза стукнул ладонью в шершавое дерево, осыпав с него струпья сухой краски. Глухие шаги оборвались почти одновременно с щелчком открываемой двери. «Ой!» Девушка запахнула халат, чуть не задув в руке свечку. Ее лицо закрывала тень. Они видели только белую мучнистую щеку да растрепанный ореол волос, горевший мельхиоровым блеском. «Я думала, что мама, она так стучит». «Вы Анна Буркова?» — начал разговор Петельников. «Да, мы из милиции». Она отступила, унося с собой свет. «А что случилось?» «У нас к вам несколько вопросов». 9 часов вечера, двое мужчин из милиции, женщина в халатике со свечой. Поэтому Петельников добавил мягким голосом. «Не волнуйтесь, вас они не касаются». Они уже стояли в передней, и две их большие тени черно колебались на стене. Анна Бугаркова почему-то смотрела не на инспекторов, а на эти тени, и в ее глазах метались крохотные свечные огоньки. «А почему сидим без электричества? Испытываете энергетический кризис?» — весело спросил Леденцов. «Не знаю, второй день не горит». «Вызвать электрика?» «Вызывала, не идет». «Мужик в доме есть?» «Я мать-одиночка». «И сколько лет ребенку?» 4 года девочке». «А она тут не прописана?» «Прописана у моей мамы». «Вот это мы и хотели выяснить», — вставил Петельников, чтобы закончить разговор. «Они могли уходить. Женщина, у которой есть один ребенок, не будет похищать второго. И почему эту Анну Бугаркову с ее девочкой цыганские ребятишки не могли принять за похитительницу? Той 5 лет, а этой 4. Да если у нее есть красное платьице?» «Леденцов, посмотри-ка пробки». Она светила ему, заметно успокаиваясь. Леденцов тут же, в передней, нашел усик тонкой проволоки, и через минуту яркий свет ослепил их и свечку. Она дунула на огонь и смущенными пальцами обежала пуговицы халата. «Спасибо вам!» В тихую минуту, которая выпала после ее слов, они услышали ручейковатый плеск с кухни. «Что это?» — спросил Петельников. «Кран течет». «Леденцов!» «Ключ нужен, товарищ капитан». «А есть, только вы запачкаете такой красивый костюм», — спохватилась она. «Скорее выбросит», — буркнул Петельников. Кухня оказалась просторной и уютной. Овальный стол посреди, диван под окном, Желтые занавески и такой же абажур скрадывали плиту с кастрюлями. В один угол, как живой слоненок, уткнулся лохматый секретарь, заставленный куклами и куколками. Над ними висела большая фотография курносой девочки с бантом, вертолетно сидящим на голове. Повозившись минут 20 с ключами и прокладками, Леденцов открыл кран, показывая струи разной силы. «Ой, какое вам большое спасибо!» «Леденцов, это единственное полезное дело, которое ты сделал для общества. Хозяюшка, чиню обувь, белю, паяю, циклюю». Она засмеялась, шумно уронив руки, и тут же ринулась ими к халату, который воспользовался смехом и распахнулся на две верхние пуговицы. «А выпейте кофейку, а? Я быстро!» От этих ее слов Петельников вдруг ощутил земную усталость бессонных ночей и хлопотных дней. Ему нужны силы, чтобы оторвать тело от добрейшего дивана и взгляд от лохматого слоника-секретера. «Если товарищ капитан прикажет пить кофе, то я приказ выполню». «Товарищ капитан, а? В конце концов, вы его заработали». «Ну, если заработали», — улыбнулся Петельников. Пока они мыли руки, она летучей мышью металась по квартире, стремительно и бесшумно, чтобы не задержать их и не разбудить дочку. Овальный столик уставился тарелочками, чашечками и вазочками. И цветами, теми же флоксами, которые были с ними весь вечер и теперь стояли в высокой тонкостенной вазе из простенького стекла. Анна Бугоркова успела переодеться в белую кофточку и коричневую свободную юбку. Она вошла в кухню и приостановилась, бросив вкрадчивый взгляд на Петельникова. «Как?» Открытое белое лицо. Светлые волосы пушатся, не заслоняя ни лба, ни ушей. Чуть курносые. Губы живые, готовые улыбнуться или обидеться. Фигура сильная, плотная. И глаза, что-то вопрошающее у Петельникова. «Как? Хороша?» Леденцов с интересом поглядывал на бутылочку с уксусом, вроде бы бесполезную для кофе. Но тарелки с влажными и дымными пельменями все объяснили. «Вот сметана и масло». «Пельмени государственные?» — спросил Леденцов удушенным голосом, забив ими рот. «Сама налепила», — сказала она радостно. «Чему же радуется? Включенному свету, исправленному крану или развеянному одиночеству? Может, вам налить венца?» «При исполнении», — выдавил Леденцов, задыхаясь. «Не погибни», — бросил Петельников. «Лучше от пельменей, товарищ капитан, чем от ножа бандита». Она села на угол к вазе, и белые флоксы прильнули к ее плечу, сливаясь с ним чистотой и какой-то слабостью. И ее глаза опять глянули на Петельникова вопрошающе. «Как?» И он опять безмолвно ответил почти незаметной улыбкой. «Красиво». «Мужчины вас засыпят», — сообщил Леденцов. «Чем засыпят?» «Брачными предложениями, когда узнают про такие пельмени». «Да есть ли они?» «А вы их налепите побольше». «Я про мужчин. Есть ли они?» И она долго посмотрела на Петельникова, есть ли они. Он бессловно ответил, закрыв глаза на долгую секунду. «Есть». «В нашем райотделе одни мужики», — сказал Леденцов, накалывая последнюю пельменину. «Знаете, почему от меня ушел муж? Я во все блюда клала зеленый горошек». «Неужели вам нужен такой дурак?» — удивился Леденцов. «Ребенку нужен». «Ушел к женщине?» — спросил Петельников, принимая чашку с кофе. «Теперь мужчины уходят не к женщине, а к своей маме». «Это был не мужчина», — отозвался Петельников. Она опустила мягкие руки и тягуче смотрела на него, спрашивая, «О чем? Мужчина ли он?» Петельников не ответил ни взглядом, ни лицом. «Об этом не спрашивают». Это видят. «Но и женщин, случается, нет», — заметил Леденцов, берясь за вторую чашку кофе. «О, женщины есть!» — живо отозвалась она, шелохнув белые флоксы. «Поскольку я, пардон, холостяк, то утверждаю ответственно». «Вы плохо смотрели». «Я-то все время смотрю. Иду вчера мимо бани. Вдруг впереди меня стройненькая женщина, видимая мною со спины. Белые туфли, голые лодыжки, макси-плащ, платок на голове. Преследую на предмет знакомства. Она вдруг оборачивается ко мне небритой мордой и сиплым басом рубит. «Отстань, я Вася Шустрин. Одежу с пьяну в бане потерял. Вот меня бабы и приодели до дому дойти». Она улыбнулась рассеянно, возвращаясь взглядом к Петельникову. «Есть ли женщины?» Он улыбнулся, не сомневаясь. «Есть, вот она». «Леденцов, нам пора». «У нас еще один адресок». «Уже поздно, проверь его завтра сам». Они встали. Леденцов проворно вышел в переднюю. Видимо, поднимаясь, Петельников задел штору и открыл часть окна. И даже при свете абажура они увидели луну, вычищенную осенью. Она ярко и далеко стояла над городом. «Луна безжизненная, пустынная и холодная». «Да», — согласился Петельников. «Почему же люди думают о любви, увидев ее?» «Не знаю». «Потому что она безжизненная, пустынная и холодная». Инспектор взял ее руку, то ли пожал, то ли погладил. «Аня, вы хороший человек и еще будете счастливы». «Нет». «Почему же?» «У меня гаснет свет и ломаются краны». «А вы звоните мастеру». «По какому телефону?» Петельников глубоко вздохнул, застигнутый бессмысленным желанием назвать его, этот номер. «Но к чему?» У нее уже был в жизни зеленый горошек. И он сказал весело, отстраняясь от нее, от луны, от этой квартиры. «Звоните по 02». Из дневника следователя. «У Иринки в школе бывают уроки труда, которыми я живо интересуюсь. На этих уроках девочки изучают неожиданные вещи. Например, как облупить яйцо, как сварить кашу из тыквы, как постирать носовой платок. Пекут коллективный пирог из коллективных продуктов и потом его коллективно съедают. А теперь они начали изучать манеры современного человека, чем заинтересовали меня еще больше». «Ну, какие манеры усвоила?» — спросил я после первого же урока. Она подумала и заученно изрекла: «После съедания пищи тарелку вылизывать нельзя».